Сказанцы неуверенно перешагнули порог Абеции. Когда последний из них вступил на площадку, стена с треском захлопнулась, и все погрузилось в темноту. В этот момент сверху донесся звук рожка и скрежет вращающихся колес. Потом послышались гудки, и через минуту огромная кабина лифта, похожая на просторный зал, остановилась у китовой грани. Кабина была ярко освещена и услана пушистыми коврами. Вдоль стен стояли глубокие мягкие кресла, и перед каждым красиво сервированный круглый столик с дымящейся едой. Не раздумывая, путешественники вошли в лифт, вкатили бочки и с любопытством огляделись вокруг, надеясь кого-нибудь увидеть. Но кроме них в кабинете никого не было. Двери сами закрылись, раздались сигналы, заскрежетали невидимые механизмы, и лифт начал легко подниматься вверх. Из репродукторов, висящих под потолком, полилась приятная тихая музыка. На стенах лифта в рамках висели картины. Но это были совершенно необычные картины. Все в них жило и двигалось, как в кино. «Давайте пообедаем», — сказал пан Клякса, «а потом займемся этими чудесами». «Наконец-то подходящая еда. Скажу вам откровенно, обедская кухня мне совсем не понравилась. Капитан, не теряйте времени даром. Нас ждут еще новые приключения». «Что с вами? Вы похожи на аистов, испугавшихся лягушек». Пан Клякса пытался шутить, но капитан упорно молчал. Наконец он сел за стол и мрачно уставился в тарелку. Перед его глазами все еще стояла королева Абба. Матросы тоже были задумчивы и печальны. Многие втайне завидовали Телесфору. Образ прекрасной королевы преследовал сказанцев. Казалось, они были равнодушны ко всему на свете. Капитан что-то бормотал себе под нос, складывая сказку в честь повелительницы Абеции, и в рассеянности пытался поддеть вилкой пустую тарелку. Только пан Клякса, рулевой и поваренок Петрик с аппетитом уплетали вкусные антрикоты, запивая их золотистым ананасным вином. «Ешьте, друзья!» — весело уговаривал матросов пан Клякса. «Нас ждет еще дальняя дорога. Эй, капитан, выпьем!» «Какое счастье, что мы достали черное чернило! Настоящее черное чернило!» «А теперь мы завернем на остров изобретателей. Я давно слышал о нем, но думал, что все это сказки». «Ну, что вы нахмурились? Почему молчите?» «Петрик, выпей хоть ты со мной за компанию». «За здоровье королевы Аббы, живущей в раковине, как устрица». «Ха-ха-ха!» Рулевой и Петрик расхохотались, и их настроение передалось остальным матросам. Многие наполнили бокалы. «За здоровье королевы устрицы!» Продолжал насмехаться пан Клякса и до того развеселился, что даже не заметил, как его борода попала в тарелку. Пан Клякса не зря старался. Капитан пришел в себя, протер глаза и огляделся вокруг. Вскоре он присоединился к друзьям и выпил стакан ананасного вина. Чары королевы Аббы, околдовавшей весь экипаж, постепенно слабели. И когда было выпито несколько кувшинов вина, развеялись совсем. Пан Клякса встал и запел веселую песню. Такое с ним случалось нечасто. Это была песня его собственного сочинения. Матросы хором подхватили припев «Как-то наша курица, тра-ля-ля, снесла яйцо на улице, тра-ля-ля. Мимо глупый Марок шел, думал, что часы нашел. Выпьем-ка еще вина, наше дело — сторона». Плотно пообедав и спев несколько песен, пан Клякса начал рассматривать движущиеся картины. На первой он увидел себя и своих товарищей в Сказандии, садящихся на корабль, а потом все, что происходило с ними дальше. Матросы вместе с капитаном окружили пана Кляксу и удивленно следили за своими собственными приключениями. Перед ними постепенно, как в фильме, проходили все события минувших дней. Их жизнь на корабле, пребывание в стране обетов и встреча с королевой Аббой. Только королева Абба оказалась дряхлой старухой, похожей на бабу-ягу. «Вот как на самом деле выглядит королева Абба», — сказал пан Клякса. «А то, что вы видели в Абеции, просто было обманом зрения, галлюцинацией.